Дюковский чиркнул спичкой и осветил предбанник. Среди предбанника стоял стол. На столе, рядом с маленьким толстеньким самоваром, стоял супник с остывшими щами и блюдо с остатками какого-то соуса. Дальше. Вошли в следующую комнату, в баню. Там тоже стоял стол. На столе большое блюдо с окороком, бутыль с водкой, тарелки, ножи, вилки. Но где же этот? Где убитый? — спросил следователь. — Он на верхней полочке, — прошептала Становиха, все еще бледная и дрожащая. Дюковский взял в руки огарок и полез на верхнюю полку. Там он увидел длинное человеческое тело, лежавшее неподвижно на большой пуховой перине. Тело издавало легкий храп. — Нас порочат! «Черт возьми!» — закричал Дюковский. «Это не он! Здесь лежит какой-то живой болван! Эй, кто вы? Черт вас возьми!» Тело потянуло в себя со свистом воздух и задвигалось. Дюковский толкнул его локтем. Оно подняло вверх руки, потянулось и приподняло голову. «Кто это лезет?» — спросил охрипший тяжелый бас. «Тебе что нужно?» Дюковский поднес к лицу неизвестного огарок и вскрикнул. В багровом носе, в взъерошенных, нечесанных волосах, в черных, как смоль, усах, из которых был один ухарски закручен, и с нахальством глядел вверх на потолок. Он узнал Корнета Кляузова. «Вы? Марк Иванович? Не может быть!» Следователь взглянул наверх и замер. «Это я, да. А это вы, Дюковский? Какого дьявола вам здесь нужно? А там внизу что еще за рожа? Батюшки, следователь, какими судьбами?» Кляузов сбежал вниз и обнял Чубикова. Ольга Петровна шмыгнула в дверь. — Какими путями? Выпьем, черт возьми! Тра-та-ти-то-том! Выпьем! Кто вас привел сюда, однако? Откуда вы узнали, что я здесь? Впрочем, все равно. Выпьем! Кляузов зажег лампу и налил три рюмки водки. — То есть я тебя не понимаю, — сказал следователь, разводя руками. — Ты это или не ты? Будет тебе мораль читать хочешь? Не трудись. Юноша Дюковский, выпивай свою рюмку. Проведемте ж, друзья, эту... Чего смотрите, пейте. — Все-таки я не могу понять, — сказал следователь, машинально выпивая водку. «Зачем ты здесь? Почему же мне не быть здесь, ежели мне здесь хорошо?» Кляузов выпил и закусил ветчиной. «Живу у Становихи, как видишь, в глуши, в дебрях, как домовой какой-нибудь. Пей! Жалко, брат, мне ее стало, сжалился, ну и живу здесь, в заброшенной бане, отшельником, питаюсь». На будущей неделе думаю убраться отсюда. Уж надоело. — Непостижимо, — сказал Дюковский. — Что же тут непостижимого? — Непостижимо. Ради бога! Как попал ваш сапог в сад? — Какой сапог? — Мы нашли один сапог в спальне, а другой в саду. — А вам для чего это знать? Не ваше дело. Да пейте же, черт вас возьми! Разбудили, так пейте. Интересная история, братец, с этим сапогом. Я не хотел идти к Оле. Не в духе, знаешь, был, под шофе. Она приходит под окно и начинает ругаться. Знаешь, как бабы вообще. Я спьяна, возьми да и пусти в нее сапогом. Ха-ха-ха-ха! Не ругайся, мол, она влезла в окно, зажгла лампу, да и давай меня мутузить пьяного. Вздула, приволокла сюда и заперла. Питаюсь теперь. Любовь, водка и закуска. Ну куда вы? Чубиков, куда ты? Следователь плюнул и вышел из бани. За ним, повесив голову, вышел Дюковский. Оба молча сели в шарабан и поехали. Никогда в другое время дорога не казалась им такой скучной и длинной, как в этот раз. Оба молчали. Чубиков всю дорогу дрожал от злости. Дюковский прятал свое лицо в воротник, точно боялся, чтобы темнота и моросивший дождь не прочли стыда на его лице. Приехав домой, следователь застал у себя доктора Тютюева. Доктор сидел за столом и, глубоко вздыхая, перелистывал Ниву. — Дела-то какие на белом свете! — сказал он, встречая следователя с грустной улыбкой. — Опять Австрия того! И Гладстон тоже некоторым образом. Чубиков бросил под стол шляпу и затрясся. «Скелет чертов! Не лезь ко мне! Тысячу раз говорил я тебе, чтобы ты не лез ко мне со своей политикой! Не до политики тут!» «А тебе, — обратился Чубиков к Дюковскому, потрясая кулаком, — а тебе во веки веков не забуду!» Но шведская спичка ведь... Мог ли я знать? Подавись своей спичкой! Уйди, не раздражай, а то я из тебя черт знает что сделаю, чтобы и ноги твоей не было!» Дюковский вздохнул, взял шляпу и вышел. «Пойду, запью», — решил он, выйдя за ворота, и побрел печально в трактир. Становиха, придя из бани домой, нашла мужа в гостиной. — Зачем следователь приезжал? — спросил муж. — Приезжал сказать, что Кляузова нашли. — Вообрази, нашли его у чужой жены. — Эх, Марк Иваныч, Марк Иваныч! — вздохнул Становой, поднимая вверх глаза. «Говорил я тебе, что распутство не доводит до добра. Говорил я тебе, не слушался».